Глава 30. Богдан. Макс сказал ждать и не дергаться. Вот я и жду. Развиваю терпение. Но меня знатно припекает. Всю неделю меня так и подмывало вскочить в самолет и рвануть в Нью-Йорк, чтобы вытрясти душу из моей, язык не поворачивается ее так назвать, номинальной супруги. Но это не так просто. Пока оформится виза, пока все дела. Она и сама прилетит. Тамара меня игнорирует по полной. Сбрасывает звонки и не отвечает на сообщения. Даже не открывает их, насколько я могу видеть. Что за нафиг вообще? Я не знаю. Она же не думает, что может силой меня заставить быть ее мужем. Конечно, нет, она не идиотка. Она всегда была разумной женщиной. Поэтому ее нынешнее поведение так меня удивляет. И бесит. Я мог бы прямо сейчас подать на развод через суд, но мой юрист по совместительству, друг, советует не пороть горячку. Надо узнать планы врага, прежде чем составлять стратегию. Это слова Макса. Он говорит, через суд может быть долго, если Тамара начнет упираться и тянуть резину. Вдруг все же удастся быстро развестись через ЗАГС. Ладно, завтра узнаю. Завтра она прилетает. День прилета и номер рейса Тамара мне назвала еще до того, как ушла в полный игнор. Я поеду в аэропорт, перехвачу ее сразу, потому что я не могу ждать ни одной лишней минуты. Пусть объяснится, пусть скажет, наконец, что за долбанная американская муха ее укусила. А сегодня я еду к Марусе. Наконец-то пятница, можно расслабиться. Хотя бы до завтра, когда мне предстоит решающая встреча. Мы с Марусей мало виделись на этой неделе. После офигенных выходных настали суровые будни. На работе меня имели по полной. Генерально, конечно, кто же еще? Только все наладилось. Я запустил работу нескольких филиалов. Как пришла беда, откуда не ждали. Наш главный конкурент развил бурную деятельность и пытается вытеснить нас с рынка. Я предлагаю стратегии. Генеральному они все не нравятся. Я ищу новые пути. Ладно. Надо на время выбросить все это из головы. А с понедельника в бой со свежими силами. Вчера я звонил клубничке. Предупредил, что сегодня немного задержусь. Но зато потом я в ее распоряжении все выходные. Ну, почти. Только отлучусь в субботу на пару часов. Про аэропорт и Тамару я, естественно, не говорил. Я все еще надеюсь быстро перелистнуть эту страницу. Мне показалось, что голос Маруси звучал как-то странно, слишком взволнованно и даже как будто немного испуганно. Что-то случилось? Просто устала. Скоро выходные, отдохнем вместе. Жаль, обещают дожди. Как хорошо было в Сочи, вздохнула Маруся. Море, солнце. Это не последний наш отпуск. Слушай, у меня идея. Ты когда-нибудь была в Барселоне? Давай слетаем туда осенью. Уверен, тебе понравится. Осенью? Переспросила клубничка. Давай. Как мне не терпится ее увидеть. А тут дурацкая пробка. Хоть бросай машину, иди пешком. Наверняка будет быстрее. Но приходится ползти в общем потоке со скоростью престарелой черепахи. О, кажется, поехали. Наконец-то. Сворачивая на знакомую улицу, я подпрыгиваю от нетерпения. Еще и припарковаться негде. Я все же нашел место для парковки. Выскочил из машины и резво поскакал в Марусин подъезд. Наконец-то я ее обниму. Маша. Я купила тест на беременность. Задержка длится почти неделю. А это для меня необычно. Конечно, я с первого дня думаю о беременности. Но гоню от себя эти мысли. Не потому, что боюсь увидеть две полоски. Скорее боюсь, что надежды окажутся напрасными. Конечно, я хочу ребенка. Мне скоро исполнится 30. Я давно заглядываюсь на чужих малышей и с удовольствием вожусь с детишками подруг. Эти маленькие ручки, крошечные пальчики, ясные глазки. Эти мягкие волосики, пахнущие так, что сносит крышу. От желания стать мамой. Сейчас я узнаю. Не может быть, боже, неужели? Я беременна. Наверное, в моей жизни не было ни одной новости, которая бы так сильно меня обрадовала. Во всяком случае, я не помню, чтобы когда-нибудь вот так смеялась от счастья, кружилась по квартире и гладила свой живот. Я не помню, чтобы у меня когда-нибудь были такие безумно счастливые глаза, какие я сейчас вижу в зеркале. Я очнулась от припадка безумного счастья, упала на диван, прижав к животу подушку, и подумала о будущем. А вдруг все будет не так, как я представляю? Я знаю Богдана, он легко увлекается. Чего только стоит предложение руки и сердца через 3 дня после знакомства. Он увлекается, совершает безумство, а потом быстро остывает. В прошлый раз первые признаки остывания появились через месяц. Сейчас тоже прошел месяц. А вдруг я ему уже надоела? Вдруг все это просто очередное увлечение? Да мне плевать. Даже если предположить, если представить, что Богдан не обрадуется новости, для меня это ничего не изменит. Я беременна, у меня будет ребенок. И это счастье. Да нет, что за глупости лезут в голову? Конечно, Богдан будет так же счастлив, как и я. Звонок. Я радостно несусь к двери, забыв обо всех сомнениях. Сейчас я прыгну на шею Богдану и скажу ему. Ой, это не Богдан. У меня ощущение, что я с разбегу влетела носом в дверь. Эта стильно ухоженная женщина еще ничего не сказала, а мое сердце уже сдавили тревожные предчувствия. «Вы кто?» – спрашиваю я. И слышу ответ, который никак не укладывается у меня в голове. «Я жена Богдана». Кажется, я превратилась в соляной столб, в нечто бесчувственное, неживое, неспособное на нормальные человеческие реакции. «Можно я войду?» произнесла это женщина. Я даже не спросила, зачем. Молча отошла в сторону и пропустила ее в квартиру. Она проследовала в гостиную, цокая каблуками по ламинату. Даже не сняла туфли. А я, между прочим, дома разуваюсь. Теперь придется мыть полы. О чем я думаю? Полы, туфли. Кажется, у меня шок. Незнакомка садится в кресло. Я стою у дверей. Просто не могу себя заставить войти в собственную гостиную. Не могу приблизиться к этой женщине. Она роется в сумочке, достает свой паспорт, открывает и протягивает мне. Я не шевелюсь. Мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть прямоугольную печать. Отсюда я не могу прочитать, что там написано. Но не сомневаюсь, что эта женщина меня не обманывает. Она смотрит насмешливо и слегка сочувственно. «Он не сказал, что женат?» Моя голова дергается. Она принимает это за отрицательный ответ. «Да, обычно он не говорит». «Обычно? Что значит «обычно»?» «Богдан всегда был таким», — продолжает она, — «увлекающимся». «Сколько у него было таких, как вы?» «Боже, нет, этого просто не может быть. У Богдана есть жена, а я его любовница. И, кажется, даже не единственная». Только в этот момент у меня получается разлепить пересохшие губы. Мой голос звучит глухо и жалко. «Что вам нужно?» – спрашиваю я.